За 800 лет семья Райт так и не смогла восстановить своего положения и былой силы, но они уже не были кучкой беглых стражей, как раньше. Среди них были мастера древней сферы. Этой силы было недостаточно, чтобы войти в топ военных фракций империи, но они снова стали заметной силой. 200 лет назад произошло непредвиденное. Врата мира были расколоты, и в соседней империи произошло нашествие демонической армии. Никто не знает, как такое получилось, но империя была практически полностью стерта с лица земли. Только благодаря заслугам Зала Теней удалось взять ситуацию под контроль. Но все же были прорывы, и соседние империи ощутили остаточную силу демонической волны. Семья Райт попала под случайный удар от одного из демонических императоров. В результате лишь нескольким десяткам человек удалось выжить, и это были далеко не воины, а скорее обычные ученики и слуги, отправленные во внешний мир набираться опыта. Такие люди не становились опорной силой семьи, вместо этого они выполняли внешнюю работу. Сбор информации, сопровождение торговых караванов до семьи и обратно, также они договаривались об различных услугах, необходимых их семье. Остатки семьи несколько лет кочевали в одиночестве. От их былой славы не осталось ничего, даже тень их былого величия рассеялась. Но в самый трудный для себя момент они встретили семью Росс. Тогда они были простыми кочующими охотниками. Правда, для обычных людей их сила была довольно велика. Лидером семьи охотников был старый предок главной ветви, Грис Росс. Он был великодушным и добрым человеком, поэтому пригласил семью Райт присоединиться в качестве компаньонов. Через десяток лет, когда Грис Росс был тяжело болен, охотники осели в небольшой деревушке под названием Снежный Пик. Тогда там было не более пары сотен жителей. В итоге деревушка стала их главным пристанищем, и они и по сей день живут там. Только теперь это город с 15 тысячами жителей, а все благодаря его удобному торговому положению. Этот город стал вроде города после границы, где очень часто происходит обмен с иностранными торговыми караванами. Это сильно увеличило его значимость для империи, и около 50 лет назад сюда был направлен имперский наместник, ныне его место занимает сын покойного наместника и текущий глава города. Казалось бы, пришли спокойные благоприятные времена, две семьи процветали и росли в силе и статусе. Но 6 лет назад семья Райт потеряла главу во время ожесточенного сражения. Это было не главной проблемой. Семья Райт подверглась непонятному для них нагнетанию обстановки со стороны империи, и появилось множество грязных слухов со стороны других семей, которые были их союзниками. Их проблемы появились главным образом из-за того, что они провалили имперское задание и не смогли уберечь от беды имперского посланника, отца нынешнего главы города. Ситуация оказалась очень подозрительной, особенно из-за последствий. Семья Райт была жестоко наказана. Люди, охранявшие посланника, были сосланы в башню смерти без права на возвращение, а сама семья получила невероятно огромный штраф, превратившийся в их долг, который они, возможно, не смогут выплатить в ближайшие 50 лет. И это при том, что они уже погасили половину долга все своим свободным и отложенным на черный день имуществом. Бывшие их клиенты отвернулись от них без объяснения причин, и весь семейный бизнес стал подавляться какой-то скрытой силой, приводя семью Райт к их великому краху. С наступлением зимы в империи северных гор выпадают обильные снежные осадки, снежный покров порой достигает нескольких метров. Империя защищена дикими горами от сильных ветров, но в то же время подвержена очень низким температурам. Сегодня была самая середина зимы и царила настоящая морозная погода. На небе не было ни тучки, и яркое солнце, отражаясь от ледяного покрова, ослепляло своим сиянием. Снежный пик после наступления зимы начинает оправдывать свое название. Снега было столько, что люди, выходя на улицу, брели практически по колено в снегу, и это при том, что улица в этом месте убиралась несколько дней назад. По заснеженным улицам то и дела проезжали сани с запряженными в них лошадьми. Каждая из этих трудяг выдыхала столбы пара, и с огромной скоростью, преодолевая сугробы, уносилась вдаль. Дети были единственными, кто рад обилию снега. По всему городу настроены укрепления и снежные дома, из-за которых время от времени вылетали снежки. И с громким криком одна группа детей начинала баталию с другой. Так называемые снежные войны улиц уже были чем-то обыденным, и прохожие просто не обращали внимания на маленьких бесит, что с громким криком играли на улицах. Территория семьи Райт имеет множество различных зданий, каждая из которых играет свою собственную роль. В центре территории стояли роскошные дома старейшин и главы семьи, а также там располагался огромный зал совета. Зал совета выглядел как круглое театральное здание из белого камня с множеством маленьких узеньких окон. Крыша здания была похожа на купол, покрытый сверкающими листами стали, с установленными на них фигурами воинов, отлитых из металла. Здание совета было известно еще как зал войны. В больших военных семьях люди собирались в залах войны во время решения серьезных вопросов, в том числе и решения об участии в войнах. После вынесения положительного решения люди прямиком из зала войны отправлялись на войну или на другое серьезное событие. Перед парадным входом в зал совета на ступенях сидела юная девушка лет 10. Укутавшись в теплую белую шубу, она прятала свои побелевшие ручки. Рядом с ней была женщина в меховых одеждах песочного цвета. Эти двое были юной леди семьи Райт и ее учителем из долины штормовых ветров. Девочка имела очень печальное выражение на лице. Ее руки постоянно подрагивали и не только от холода, но и от страха перед неопределенным будущим. Девочка взглянула на своего учителя глазами полными слез и дрожащим голосом спросила: «Учитель, долина штормовых ветров нам не поможет?» Женщина покачала головой и, тяжело вздохнув, произнесла: «Моя военная фракция имеет множество учеников и последователей, поэтому распределение ресурсов, даже в незначительных количествах, происходит под строгим надзором. Ты еще даже не ученица Академии Грома, поэтому не стоит рассчитывать на помощь моей организации. Но, учитель, вы говорили, что у меня превосходный талант. Разве этого недостаточно для Академии, чтобы заметить меня?» Май аккуратно притянула девочку к себе и сказала: «Все дети в начале своего пути имеют приблизительно равный талант, но со временем он начинает изменяться, отсеивая псевдоталанты и давая возможность истинным гениям возвыситься над другими. Сейчас ты можешь не сильно отличаться от других детей своего возраста, но через 10 лет твой уровень силы будет намного превосходить других твоих сверстников. Талант детей определяется измерением силы души, и твой потенциал велик, но тебе всего 10 лет, и до того момента, как ты возвысишься, пройдет много времени. Есть огромная вероятность, что ты не сможешь оправдать наши ожидания и падешь, или, что еще хуже, растеряешь свой талант и потеряешь возможность стать одной из великих мастеров боевых и магических искусств. Долина штормовых ветров не желает тратить ресурсы на несостоявшиеся таланты, поэтому они строго отсеивают всех, и настоящая поддержка появляется только после достижения 16 лет, когда ты станешь больше походить на талант, достойный внимания». Девочка в объятиях женщины громко всхлипнула и плача произнесла: «Моя семья не сможет дожить до этого дня. Громкий плач девочки разнесся по улице. Майя прижимала ее к себе, желая утешить, но этого было недостаточно. Боль в сердце девочки невозможно унять простыми словами. Тем временем в зале совета шла горячая дискуссия, вернее, ожесточенный спор. Люди были на грани отчаяния, что вело к излишней агрессии. В ближайшее время они должны решить вопрос о своем будущем. Потратив все деньги на погашение долга, они больше не имели ничего. А им, как военной фракции, пусть и маленькой, но фракции, требовалось платить военные взносы имперской семье. В противном случае они могли быть объявлены вне закона, после чего им необходимо распустить свою фракцию. Если они не разойдутся, то их объявят преступниками, и тогда их участь будет еще хуже. Семья Райт в основном состоит из множества мелких семей, которые присоединились к ним в течение 200 лет, и сейчас они были неотъемлемой частью семьи Райт. Их разделение не приведет ни к чему хорошему. В зале постоянно слышались разъяренные крики людей. Сейчас там находилось около 30 человек. 5 из них являются главной ветвью семьи, остальные же люди – это старейшины, выбранные из мелких семей, присоединившихся ранее. Пусть их переполняла ярость и гнев, но эти крики не были направлены против главы семьи. Люди верили в Адена Райта и не имели ничего против него, но безнадежность ситуации доводила их до крайне опасного состояния. В центре зала стоял старик в теплой одежде. На его лице был яркий румянец. Похоже, что он только что пришел с улицы. Этот человек был 18-м старейшиной семьи, и он только что вернулся из длительной поездки. «Господин Наден, мы потеряли союз с городом Снежный лес и шахтами Авроры. Они полностью игнорируют наши просьбы». Один из старейшин вскочил со своего места и гневно прокричал: «Чертовы уроды! Мы так долго с ними сотрудничали, но они все равно смеют игнорировать нас. Мы больше 50 лет охраняли их караваны, даже заключали сделки по минимальной цене, а они просто воткнули нам нож в спину». «Да, верно. Когда им нужна была помощь, мы всегда выполняли условия сделки, даже когда несли большие потери, а они не могут просто сделать небольшое одолжение. Мы же не просим у них деньги на безвозмездной основе. Чертовы ублюдки. И понеслось. Услышав плохие новости, гнев людей вспыхнул с новой силой. И не без причины. Семья Райт выполнила множество опаснейших заданий для обеспечения безопасности в ближайших городах. Они, конечно, не были незаменимой силой, но все же они всегда выполняли свою работу и не имели нареканий со стороны заказчиков, а сейчас некогда довольные заказчики гонят их в шею. Это невозможно было стерпеть. Но вдруг посреди громких криков прозвучал мощный басистый голос. Тишина. Разбушевавшиеся люди мигом затихли. Человек, что успокоил толпу, был главой семьи Райт. Один Райт осмотрел всех старейшин в зале и сказал: «Роспуск семьи равносилен полному уничтожению, но есть еще один выход. Это слияние на условиях чужой семьи». Спор в зале тут же вспыхнул с новой силой. «Как так? Мы этого не примем. Это недопустимо. Неужели вы хотите объединиться с теми предателями?» «Да, они нас предали, а вы хотите сдаться им на милости, вилять хвостом перед этими ублюдками? Мы скорее умрем, чем подчинимся им». Бах! Мощный удар разломал стол на части, и огромное давление опустилось на весь зал. Стены стали дрожать, а пол под ногами трещать. Все старейшины мигом сжались от страха и больше не смели шуметь. Это было подавляющее могущество сильнейшего человека их семьи. Один Райт был сильным мастером боевых и магических искусств, и к 48 годам достиг сферы короля 6 уровня. С его неплохим талантом он может достичь сферы императора к концу своей жизни. Его устрашающий взгляд прошелся по старейшинам, а затем он произнес: «Не думайте, что мы вообще не имеем никакой поддержки. Семья Росс, как и множество лет назад, продолжает нас поддерживать, и сегодня утром я был в их зале совета. Они согласились с моими условиями и готовы оплатить долг за нас, но мы все равно не можем в кратчайшие сроки набрать достаточную сумму для военного взноса. Поэтому я предложил им то, что, как считал мой отец, мы должны были сделать еще в старые времена». Один из старейшин в строгих одеждах спросил у Адена: «Глава, а что за условия?» Аден немного поморщил лоб в раздумьях. Его действия действительно немного поспешны, но он не считал их неправильными. «Вы все знаете, что слияние семей в данном случае больше походит на поглощение одной семьей другой. И это правда. Семья Росс – это семья охотников и земледелов. Они имеют множество других обязанностей и, по сути, они работают напрямую на империю. Это позволило им освободиться от военного взноса, так как их не признают как военную фракцию. Если мы сольемся с ними под их предводительством, то это решит многие наши проблемы. Кроме того, они подчиняются человеку из Совета Императора. Это оградит нас и их от вмешательства вездесущего главы города. Глава, а не станет ли это большим бременем для них? Ведь если мы присоединимся к ним, то их семья станет настоящей военной фракцией. Мы обсудили это. Главная причина отсутствия военного взноса в том, что они не выполняют военные задачи, они скорее фракция поддержки. После присоединения мы должны забыть о работе наемниками, поэтому я не собираюсь никого принуждать к этому. Те, кто не желают проходить через слияние, могут быть свободны. Объединившись в мелкие группы наемников, вы будете иметь минимальный военный взнос, а отсутствие связи с семьей Райт освободит вас от оказанного на нас давления. Тогда у вас снова появится возможность зарабатывать деньги, и ваши семьи не будут голодать. Многие знали о таком варианте ранее, но лояльность и гордость наемников не позволяла им так просто уйти. Сегодня глава семьи официально объявил о такой возможности. Поэтому если кто-то уйдет сейчас, то его гордость и репутация не пострадают. К удивлению Адена, никто не пожелал выйти вперед и объявить о своем уходе. Все 24 малых семьи поддержали главу. Неожиданно один из старцев, что-то вспомнив, решил поинтересоваться: «Глава, а что насчет метода слияния? Оно будет проходить по старым правилам?» Многие малые семьи были поглощены семьей Райт за счет брака. Таким образом, укреплялась связь между семьями. А дети, родившиеся после брака, были полноправными членами семьи Райт. Один хорошо понял смысл вопроса старейшины. В этот раз семья, которую поглощали, была их семьей, и согласно старым обычаям в качестве избранника для брака выступала дочь главы семьи, в случае ее отсутствия выбирался старший сын, но тогда возникали некоторые сложности, и далеко не все семьи шли на это. Это заключение брака было своего рода подарком, который производился для того, чтобы задобрить принимающую сторону. Да, брак будет заключен между моей старшей дочерью Селестией и единственным сыном главы семьи Россоидином. Глава, им еще нет 18, значит, соглашение о слиянии вступит в свою силу не сейчас, вы правы, брак будет заключен только через 8 лет, но соглашение о слиянии семей наступит, когда избранникам исполнится 11. В этом возрасте они должны быть оповещены своими родителями, чтобы им было время осмыслить и принять это событие. В это же время, согласно нашим договоренностям, произойдет слияние. Если этот старик правильно помнит, вашей дочери исполняется 11 через 4 месяца. Соглашение будет реализовано тогда, или есть еще что-то? Да, есть небольшая проблема, но мы с Дейлом Россом заключили сделку 8 месяцев для решения этой проблемы. Если не секрет, что это за сложности? Эйден Росс сейчас обучается у личного учителя в каком-то удаленном месте, и его семья не имеет возможности связаться с ним. Если Эйден не появится через 8 месяцев, то соглашение о браке будет принято в принудительном порядке без его решения. Это не вызовет проблем, возможно. Я слышал, что он весьма своевольный и необузданный юноша. Его отец не может контролировать его, но в то же время юноша не несет угрозы для нашей семьи. Его характер вполне приемлем и талантом он не обделен. Так что я считаю, что брак будет вполне неплохим и моя дочь будет в надежных руках. Неважно, насколько хорошо вы стараетесь решить свои проблемы, всегда есть кто-то, кто будет против этого. Спустя месяц в обществе появился слух о неком решении семьи Райт, которое решит все их проблемы. Это никак не повлияло на жителей города, но глава города, узнав об этом, был зол, очень зол. Его старания пойдут на смарку, если семья Райт сможет восстановить свое положение в городе. Для главы города они являлись и являются угрозой его власти. Далеко не все помнят историю семьи Райт, но глава города знает, что они были одной из самых лояльных семей защитников императора. И спустя столетия их принципы и характер не поменялись. Если император получит хотя бы намек на растущую силу семьи Райт, это вызовет в нем нежелательные для главы города эмоции, например, желание выдвинуть на пост главы города одного из наследников семьи. Для решения волнующего его вопроса он снова обратился к демоническому посланнику. Только могущественные союзники способны уничтожить беспокойство главы города, и посланник был одним из таких союзников. Значит, ты хочешь, чтобы я устранил верхушку семьи Райт? Ха-ха-ха, твои амбиции мне нравятся, но твое беспокойство излишне. Объединение с мелкой семьей охотников не даст им преимуществ. Господин посланник, эта семья не является мелкой и беззащитной. Они уступают только мне и семье Райт, а если две семьи объединятся, то моя власть пошатнется и в городе появится новый хозяин. Ха-ха-ха, я же сказал, ты зря пришел. Но господин посланник некоторое время молчал, но потом рассмеялся и сказал: уничтожение твоих врагов не принесет мне ничего, кроме беспокойства. Твои действия привлекут внимание корпуса теней, и это вызовет лишь головную боль у меня. Но у меня все же есть один вариант. Господин, я благодарю вас за великодушие. Скорее одарите меня своим мнением. Хэймэм, через 3 с лишним года произойдет ряд благоприятных событий, и мое руководство решило действовать довольно изощренным способом. Они желают уничтожить все вероятные угрозы, то есть в ближайшее время умрет множество гениев твоего мира. Ха, ты можешь посодействовать нам. Убей Селестию Райт. Ее голова в коллекции поверженных гениев будет отличным подарком для таинственного кошмара. Тогда он, возможно, одарит вас своим вниманием и уничтожит всех ваших врагов. Господин, мы вас не подведем. А что за событие, о котором вы говорили? Самодовольное лицо посланника тут же изменилось и показало огромное уважение, когда он стал рассказывать. Первозданная бездна и море смерти, наконец, пошлют свои лучшие таланты на нижние этажи башни смерти. Говорят, что великий император демонов и бессмертный жнец также прибудут в башню смерти. Взглянув на непонимающее выражение лица главы города, посланник разъяснил: на 3-м этаже башни смерти найдено величайшее божественное сокровище, которое позволит нарушить обыденный порядок вещей и разорвет границу миров, сняв ограничения на том этаже. Это позволит всей армии бездны и моря смерти беспрепятственно ворваться в ваш мир, а в будущем их возглавит 2 гения, которых никогда прежде не рождалось в наших мирах. Великий император демонов достиг сферы короля к 15 годам, а сейчас ему 100 с лишним лет, и он уже способен убить любого бессмертного из вашего мира. Другой гений пришел из моря смерти. Сейчас ему всего 20 лет, но он уже сопоставим в силе с человеком в сфере императора. Глава города безумно упал на колени и восхищенно стал восклицать. Восклицательный знак. Вы действительно посланник богов. Мы будем следовать за вами и наблюдать за вашим великим восхождением, а великий посланник демонов. Ха-ха-ха. Умеете поднять настроение, но у меня есть просьба. Ваши действия точно будут слишком подозрительными, особенно после появления бесов в округе города, поэтому попробуйте потерпеть 3 года. Тогда я смогу призвать много своих демонических слуг, и они сделают всю грязную работу. Вам останется только заполучить голову этой девчонки. Во всяком случае, если нападение провалится, то все соотнесут его с вторжением внутри башни смерти, и никто не подумает на вас, а тем более на меня, да господин. Глава 31-32. 1,5 года. Во многих крупных военных фракциях существуют уникальные платформы, где происходит демонстрация навыков. Эти платформы поддерживаются мощнейшими магическими массивами. Благодаря уникальным достижениям людей в области возведения массивов их значимость стала беспрецедентной. А все благодаря тому, что все повреждения во время тренировочных боев можно свести до уровня иллюзий, благодаря чему противники не получают физического и магического урона, но чтобы ученики не расслаблялись, боль от полученных повреждений является настоящей. Многие военные фракции имеют сильную зависимость от подобных арен, но возводить их могут только сильнейшие мастера массивов. Один из таких полигонов сейчас используется молодым человеком и его учителем. Тренировочная арена имеет круглую форму, а ее поверхность создана из какого-то прочного металла. Вокруг арены стоят магические массивы огня для подсветки помещения. Светящиеся массивы расставлены на каменных колоннах, частично встроенных в стены зала. Между колоннами располагаются ровные стены с вырезанными на них изображениями. Каждая фреска имела огромные размеры и рассказывала о каких-то деяниях. Кому-то эти изображения покажутся впечатляющими и увлекательными, но не тренирующемуся на арене юноше. От очередного пропущенного удара он отлетел к краю арены и врезался в стену. Юноша, пытаясь поддержать себя от падения, попытался опереться на клинок, но когда он коснулся мечом пол арены, послышался треск, и его клинок рассыпался на части. Мальчик упал на пол, его окровавленные руки упирались в пол, с его лица стекали крупные капли пота и крови. Его внешний вид был таким, как будто его только что избивала толпа бандитов, и ему каким-то образом удалось выжить, но теперь он даже встать не может. Этим сильно потрепанным учеником был Эрик. Не только его внешний вид оставлял желать лучшего, но даже одежда превратилась в лохмотья. Черноволосая женщина подошла к Эрику и, присев напротив юноши, покачала головой, как будто жалея его, а затем произнесла: «На сегодня достаточно. Жду тебя послезавтра на двойную тренировку». Эрик, не поднимая головы, шепотом сказал: «Спасибо, учитель». Женщина, не имея больше смысла оставаться на арене, быстро исчезла. Она всегда так делала. Ее не заботило общение со своим учеником, вернее, она общалась с ним только во время тренировок и только с помощью ударов. Эрик уже привык к ее высокомерному поведению. Он не знал о ней ничего, но судя по характеру и поведению, она была кем-то великим, а он был простым юношей, и статус личного ученика значил немного, поэтому Эрик был благодарен ей хотя бы за то, что она ему помогает. Пусть это делается только ради достижения ее собственной цели, но она была той, кто вернул юношу к жизни и дала ему великий шанс, который не предоставляется даже самым удачливым людям. Внезапно на арене появилась женщина лет 30. Ее внешний вид был эффектным, словно она была принцессой, снизошедшей до мира простых смертных. Женщина элегантно шагала в сторону Эрика и, подойдя вплотную к нему, она протянула свою изящную ручку. Видение юноши было расплывчатым, и он мог видеть лишь силуэт, но инстинктивно его дрожащая рука потянулась навстречу руке женщины, и в момент касания Эрик ощутил, как прохладная и нежная энергия распространилась по всему его телу. Моментально появилось ощущение легкости, а сильная боль, мучившая юношу, стала отступать, как будто он принял суперлекарство. Но на самом деле это был дух священного океана Сирены. Внутри зоны испытаний Сирена имела уникальную возможность покидать тело Эрика, становясь абсолютно реальной. Это была одна из функций иллюзорного массива, покрывающего весь подземный город, расположенный внутри древнего храма. Иллюзорный массив, способный превратить иллюзию в реальность, стал настоящим подарком судьбы для Эрика и Сирены. Жаль, что это лишь на время. Они не могли навечно оставаться здесь, так как существовало ограничение в 2 года. Это было создано специально, чтобы дети, попавшие сюда, не зависели от этого мира, а искали возможности в открытом мире, иначе они никогда не наберутся опыта, который был так необходим в мире воинов. Сирена аккуратно подняла Эрика. Сейчас они должны были вернуться в свой дом. На удивление, подземный город имел довольно большие размеры. Множество учеников могло попасть сюда и оставаться здесь на время учебы, но, к сожалению, из-за маленького таланта детей практически никто не мог войти в город, а из-за большого количества неудач люди стали избегать этого места. Если бы они знали об огромных преимуществах города, то постоянный поток людей был бы вполне ожидаем для этого места. Здесь были построены различные деревянные дома, и даже полная инфраструктура для удовлетворения потребностей жителей в свежей воде, тепле и свете. И все это создавалось огромнейшей сетью магических массивов, многие из которых были похожи на простые механизмы, но в то же время для их работы не требовалось ни топлива, ни людей. Полная автономность города создавала идеальные условия для тренировок, ведь студентам не нужно было ничего делать, даже потребность в пище управлялась массивом. Древний массив постоянно наполнял тела людей жизненной силой, для того, чтобы они не испытывали голода. Правда, рано или поздно дети должны были поесть, так как массив не восполнял потребность в витаминах, белках, жирах и так далее. Отсутствие таких важных компонентов могло негативно сказаться на человеческом теле, например, детям нужно было расти, а если они не будут потреблять необходимые вещества, то их тела ослабнут, что повлияет на их будущие достижения. Вскоре Сирена и Эрик оказались перед маленьким непримечательным деревянным домиком. Войдя внутрь, пара оказалась в небольшой комнате. Простая обстановка жилья создавала чувство пустоты и заброшенности. Свет в комнате поддерживался парой светящихся огненных массивов и казался тускловатым. Справа от входа была кухня со столом и парой стульев. Там же располагался камин и некое подобие на электрическую плиту. Слева от входа была спальня, точнее одна деревянная кровать. На ней была постелена пара звериных шкур. В качестве подушки была шкура зверя, набитая соломой. Под шкурами также был слой соломы. Впереди у стены стояла стальная ванна. Эрик нагревал воду на плите и после изнурительных тренировок мылся здесь, если, конечно, у него оставались на это силы. Сирена помогла Эрику добраться до постели и, уложив его на нее, накрыла его мягкой звериной шкурой. Из-за разодранной спины и правого бока он мог лежать только на левом. От усталости и изнеможения глаза Эрика были закрыты. Ему было не только больно, но и после 10 часов непрерывных сражений с противником во много раз сильнее его самого он был на грани потери сознания от накатывающей усталости. Сирена стала тушить маленькие светящиеся массивы. Они были похожи на маленькие коробочки из стекла. Сверху имелись небольшие отверстия, через которые наружу выходил огонек. Эти массивы подсветки имели огненное ядро и поддерживались мировой энергией, поглощаемой этим ядром. Таким образом, было создано что-то вроде вечного огня. Сирена касалась поверхности массива, и огонь сразу начинал затухать. Вскоре после этого огненное ядро также переставало светиться и в комнате стало совсем темно. Лежа под теплым одеялом из шкуры снежного волка, Эрик не чувствовал дискомфорта, даже при том, что солома кололась, а иногда было совсем жарко, но из-за боли он не мог даже рукой пошевелить, чтобы поправить одеяло. Вдруг он ощутил ветерок, а вскоре его одеяло дрогнуло. Эрик почувствовал, как что-то теплое приблизилось к нему. Открыв глаза, он заметил пару золотистых глаз, пристально смотрящих на него. Эрик показал слабую улыбку, и его рука, превозмогая боль, стала двигаться вверх. Коснувшись лица Сирены, он провел ладонью по ее щеке, после чего его пальцы скользнули на ее шею и замерли. Эрик посмотрел в глаза женщины и сказал: «Пожалуйста, не смотри на меня так, я знаю, что ты снова недовольна». Женщина взяла руку Эрика и, сжав ее в своих руках, стала говорить: «Эрик, может, ты все-таки будешь осторожнее? Твой учитель беспощадно избивает тебя, а потом уходит, даже не спросив, все ли с тобой в порядке. Мне кажется это очень грубым». «Хэймэм, ничего, все хорошо. Разве, мне кажется, твой учитель просто пользуется тем, что я могу излечить тебя, поэтому она не сдерживается, когда вы тренируетесь». Эрик улыбнулся и произнес: «Так нужно. Чем труднее сейчас, тем легче будет потом». Женщина надула свои вишневые губки и сказала: «Хватит увиливать от ответа. Не забывай, я могу читать твои мысли». Эрик тяжело вздохнул и тихо произнес: «Тогда ты знаешь, что я не остановлюсь. Голос Эрик становился все тише и тише, вскоре совсем исчезнув. Под действием непреодолимой силы усталости он заснул. Сирена коснулась рукой лба юноши, поправив его челку, она грустно прошептала: «Мне тяжело видеть тебя в таком виде. Порой, глядя на то, как она тренирует тебя, мое сердце разрывается на части. Что бы я ни говорила, ты не меняешься. А если она отрубит тебе руку или ногу, что мне тогда делать с тобой? Я не всесильна». Сирена убрала руку от лба Эрика и, прислонившись своими нежными губками к его лбу, поцеловала его, а потом произнесла: «Ладно, неважно, я люблю тебя таким, какой ты есть, и другого мне не надо». На лице Сирены появилась теплая улыбка. Рука женщины коснулась груди юноши, и вскоре на ней появились следы голубой энергии. Она выходила из ладони Сирены и входила в тело юноши. Если бы Эрик увидел это, то он был бы очень зол. Чтобы воссоздать тело Сирены, нужно было создать ядро души, которого не было у женщины из-за того, что ее душа была искусственной. Только после того, как ядро будет создано, можно будет создать тело. Энергия, которую она сейчас тратила, необходима была для создания ядра, если точнее, это лишь незначительная капля того, что было необходимо. Нужное количество энергии не накопить даже в течение 10 лет, а она так расточительно тратила эту энергию, которую копила в течение долгого времени. И все бы ничего, но она делает это не впервые. Причиной злости Эрика будет то, что древний магический массив наполняет его тело жизненной силой, которая ускоряет регенерацию, и 10 часов крепкого сна будут такими же эффективными, как и 10 дней тщательного лечения в больничных условиях. С использованием энергии Сирены тело Эрика будет полностью восстановлено через пару часов, но он все равно будет спать не меньше 8 часов. Тогда эти траты энергии будут выглядеть как поспешные и излишние. Внутри древнего города было очень сложно определить время дня, так как здесь не было солнца. Город был полностью изолирован от внешнего мира. Эрик просыпался, как только выспится. Обычно это не превышало 9-10 часов. Предполагаемым утром он проснулся, ощутив запах чего-то вкусного. Его глаза распахнулись в поисках еды, и он увидел прекрасную Сирену у стола. Она расставляла горячие блюда в небольших кастрюльках. Вскочив с кровати, он тут же оказался перед столом. Его рука тянулась к ближайшей кастрюле, но внезапно он получил шлепок по руке. «Эрик, еще не готово. Потерпи, а лучше надень что-нибудь, а то дома, у себя дома, хожу в чем хочу». Женщина отвернулась и стала разливать ароматно пахнущую похлебку по тарелкам. Увидев, как Сирена разливает мясную похлебку, Эрик тут же накинул на себя одежду и большим прыжком запрыгнул на стул. Сев на стул по-турецки, он тут же схватил ложку и приступил к трапезе. Сирена не успела ничего ему сказать, только покачала головой и стала наливать бульон в свою тарелку. Бульон со свежим мясом был одним из любимых блюд Эрика, а если точнее, он ел все, где есть мясо, много мяса. Древний город был огражден от внешнего мира, так откуда здесь взялось мясо? Все просто. Эрик не смог избавиться от людских привычек. Даже если в этом месте не было необходимости в еде, это никак не влияло на Эрика. Он все равно предпочтет съесть что-то вкусненькое, и ничто не остановит его. Древний город можно было покидать, но все предыдущие ученики никогда так не делали. Они свято берегли время, отведенное им для тренировок, только Эрик поступал иначе. Каждые 2 недели он выходил наружу, в основном из-за имперских караванов, путешествующих в северную сторожевую крепость. Эти караваны перевозили новых солдат на замену другим, а также снабжали крепость провизией, одеждой и оружием. Эрик встречался с ними, когда те шли в обратном направлении, и скупал некоторые вещи, которые не были забраны крепостью. В обмен он предлагал свои трофеи с охоты. Обычно Эрик уходил из зоны практики на несколько дней и тратил их на охоту. Это помогало ему решить вопрос с едой, а также уменьшало денежную нагрузку при покупке одежды и некоторых необходимых для него вещей. Когда пришло время выйти, Эрик уже был перед каменной стеной в первом зале. В его руке был металлический жетон с выгравированным на нем древом. Он прислонил жетон к стене, и та стала вибрировать. После этого появлялся магический раскол пространства, и Эрик выскочил через него наружу. Перед Эриком вспыхнул яркий свет, на некоторое время ослепивший его. Кожа юноши ощутила жгучую боль от ледяного ветра. На улице было примерно минус 20 градусов. Для начала зимы такая температура вполне нормальна, А вот количество снега в этом году было чрезмерным. Ноги Эрика были по колено в снегу, но благодаря сапогам, утепленным заячьим мехом и имеющим шнурки на голенище, снег не попадал внутрь. Теплые штаны были слишком толстыми и не выпускали тепло, поэтому снег не таял на них, а просто сваливался с сухого меха. Эрик поднял руку и, прислонив к колбу, закрыл глаза от яркого солнца. Его взгляд пробежался по заснеженным руинам, которые из-за снежных шапок больше походили на белые грибы. Делая трудные шаги по глубокому снегу, Эрик оказался в месте, где обычно останавливаются караваны на ночлег перед подъемом в горы. Здесь были следы пребывания людей, но уже прошло какое-то время, и ночной снегопад почти завалил их. Странно, они еще не спустились, не похожи на этого старого скрягу. Он обычно не опаздывает. Эрик создал теневого аватара, который сразу же запрыгнул на дерево для наблюдения за окружающей обстановкой в ожидании каравана. Эрик еще раз бросил пристальный взгляд в сторону гор, а затем ушел в лес. Здесь было множество ловушек на зверей. Летом Эрик не ставил ловушек, так как зверь умирал, а из-за тепла мясо портилось. Такая охота вообще не является охотой, это скорее издевательство над природой. А вот зимой благодаря холодам Эрик использовал ловушки. Когда зверь умирал, он замерзал, и если не тянуть с его обработкой, то мясо не перемерзает и его можно реализовать, а лучше приготовить и съесть. Эти места просто перенасыщены дикими зверями, благодаря чему охота является легким вопросом нескольких дней. Спустя час Эрик был в глубине леса и, потягивая за веревку, что та тащила из-под снега, вскоре показалась небольшая тушка с пушистым белым мехом. Существо было не больше кошки и имело короткий пушистый мех. Вытянутая мордочка зверя и острые выпирающие резцы показывали его родство с мышами. Этих белых зверей называли снежными крысами. Мех этих зверей практически нигде не использовался, а вот мясо было очень вкусным. Самое главное, эти грызуны не являлись переносчиками болезней в отличие от своих южных родственников, но также относились к вредителям. Эти существа были очень плодовитыми, и их колонии на складах в обилии пищи быстро превращались в море крыс. Потрогав этого зверька, Эрик убедился, что тот мертв, а судя по тому, что тушка еще мягкая, это произошло совсем недавно. Эрик отцепил тонкую веревку, обмотавшуюся как петля вокруг шеи, и закинул зверька в меховой мешок. За 3-4 часа Эрик собрал еще двух снежных крыс и одного большого зайца. Из 12 проверенных ловушек 3 принесли добычу, 2 сработали впустую, а одну уже проверил какой-то хищник. Внезапно он остановился и закрыл глаза. Караван приближается. Ладно, в 3 других ловушках, скорее всего, ничего нет. Пойду, пообщаюсь со старой скрягой. Через полчаса Эрик прибыл в точку сбора. 3 большие повозки с запряженными в них лошадями породы тяжеловесов. Эти мощные тяжеловесы спокойно могут тянуть повозку по заснеженным дорогам, но в горы им подняться не так легко. Поэтому все повозки снабжены уникальными силовыми агрегатами. Магические массивы, соединенные с редукторами, приводили механизм в движение, а он передавал вращение на стальные колеса, которые имели специальные ребра для создания сцепления с рыхлым снегом. После спуска с горы эти колеса меняются на гладкие и дальше работают кони, так как подобный массив потребляет слишком много энергии.